ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه ومن اتبع على نهجه إلى يوم الدين تسليما كثيرا فأما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى Поистине, сегодня верующие наблюдают, как то слово, которое сказал посланник, саллаллаху алейхи вассалям, еще 1400 лет назад осуществилось. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, предвещал сегодняшние дни и сказал: «Ля язалю мин уммати умматин каимат би амрилля». «Не перестанет быть в моей умме община, которая будет совершать веренное Аллахом Субхану ва Тааля. Ля ядуррухум, не навредит им ман хазалахум, те, которые предали их. Ва ля ман халафахум. И не навредят им те, которые пошли против них. Хатта яти амруллах, до тех пор, пока не придет приказ Аллаха, ва хум аля далик, и они находятся на этом». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, предупреждал о сегодняшнем дне, что непременно появится три группы. Группа победоносная и группа спасшаяся, который стоит на том, на что пришел приказ от Аллаха, субхану ва тааля. Группа, которая правдива с Аллахом и правдива с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Вторая группа — группа предателей. Те, которые предали спасшуюся и победоносную группу. И третья группа — это те, которые вышли против них. И непременно сегодня сунна Аллаха субхана ва тааля в этом мире, что было эти три группы. Первая группа — это группа, которая идет во главе с посланником, саллиллаху алейхи вассалям. В жизни посланника, саллиллаху алейхи вассалям, Аллах субхана ва тааля приказал ему: «Улайка аллазина хадаллах, фабихудахум иктадих». После того, как Аллах субхана ва тааля рассказал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, о тех пророках, которые были до него, сказал: и они те, которые последовали истинному пути, так следуй же за ними. И посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, было приказано следовать за теми пророками, которые были до него, так как религия у них была общая, и дело, которое Аллах субхана ва тааля приказал, было общее. И это и есть начало победоносной группы. Победоносная группа, во главе которой пророки. Затем следуют за ними сподвижники пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, которые были правдивы с Аллахом и его посланником. Из них тот, которого посланник, саллиллаху алейхи вассалям, назвал сиддиком этой уммы, правдивцем этой уммы. Так как в тот день, когда все усомнились, он был стоек и веровал в то, что пришло от пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. В тот день, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, совершил миарадж, совершил переселение в Палестину, а затем вознесение над семью небесами, где было верено ему совершать намаз и другие приказы, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся и оповестил свой народ, многие даже из тех, которые последовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, усомнились в этой вести. И когда пришли к Абу-Бакру и сказали, а слышал ли то, что говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и веришь ли ты в это? Он сказал, да, конечно. Я верю в то, что больше этого. То, что Аллах не спускает на него, не спосылает на него аяты семи небес. И что же мне не верить в это? И это и есть одна из отличительных черт победоносной группы. Когда верующие не сомневаются в обещаниях Аллаха. Когда Аллах говорит, что победа за общиной, которая будет следовать приказам Аллаха и его посланника, их не берет сомнение, что может быть и так, что придет миг, когда Аллах предаст их. И это и есть отличительная черта двух общин, двух групп, которые вышли против победоносной группы. А это предатели, которые отсиживаются и не помогают, и те, которые вышли против них. Второй момент, когда однажды в договор при Худайбии курайшиты отправили своего посла, пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. И придя к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, он сказал, поистине курайшиты в Мекке уже одели доспехи и дали Аллаху на клятву. То есть многобожники дали Аллаху клятву держаться и держать Мекку до смерти. И неужели ты думаешь, о Мухаммад, что если тебя постигнет несчастье, тебя постигнет натиск курайшитов, что те, которые сегодня вокруг тебя, останутся с тобой и не предадут тебя? То есть, желая вести сомнение в тех присутствующих, которые были с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, в тот день. А это Мугира и Абу-Бакр Сиддик. Неужто ли ты думаешь, что те, которые сегодня вокруг тебя, они устоят перед врагом? Неужто ли ты думаешь, что страх не вернет их вспять и не разбегутся они по кругу? На что Абу-Бакр Сиддик сказал, «Имсис Бадаллят, а ты думаешь, что мы оставим его?» Затем он хотел протянуть руку к бороде пророка, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы притронуться к ней. На что Мугира протянул свой меч, поднес к его руке и сказал, верни свою руку до того, как она к тебе не вернется. На что этот посол от курайшита удивился и сказал, кто они такие? Он сказал, это Абу-Бакр Сиддик, а это Мугира. Вернувшись, он сказал своим, тех, кто отправили его, сказал курайшитам, клянусь Аллахом, я видел правителей Рима и Персии и не видел таких сподвижников, как пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Оставьте его, если он пришел с истиной, то истина все равно скоро восторжествует. А если он пришел с ложью, то ложь будет против него. И это и есть отличительная черта победоносной общины. Когда приходят тяжести, то победоносная община бывает стойкой. И если вчера это было на словах, то когда Аллах испытывает, это бывает на делах. Ведь Аллах Субхану ва Тааля сказал, они уж ли думают люди, если они сказали, уверовали, мы не испытаем их. Непременно мы испытаем их и укажем, и узнаем, кто же из них был правдив, а кто же был лжец. И это и есть вторая черта из предателей. Когда наступает тяжесть у уммы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, они разбегаются вспять. Либо обвиняют победоносную общину, что она радикальная, что она крайняя, что она та, которая несет в мире фасад, которая несет в мире невежество, которая несет в мире кровопролитие. И также предатели, которые не выступают против победоносной группы, однако молчат и не говорят даже слово в защиту религии Аллаха и сунны посланника, саллиллаху алейхи вассалям. И Аллах, субхана ва тааля, сделал в этой умме, победоносной умме, отличительную черту. А это правдивость. И всегда правдивость различается делами. Чтобы отличить то, чье сердце правдиво, и в чем сердце лежит ложь, можно узнать по делам. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Алейкум бис-сидк». Призываю вас к правдивости. «Фаинна с-сидк яхди ляль-бир». Поистине, правдивость приводит к благочестию. «Ваинна ль-бирра яхди ляль-джанна». И поистине, благочестие приводит к раю. «Вама язалю раджуль исаддику». И не перестанет мужчина, и не перестанет человек быть правдивым, пока он не будет записан у Аллаха правдивцем. Хатта яктубу инда Аллахи сиддикан. Ва иякум валь кадиб. И остерегаю вас от лжи. Фа инна ль кадиб яхди иля ль фуджур. И остерегаю вас от лжи. Поистине ложь приводит к бесчестию. Фа инна ль фуджур яхди иля ль нар. Поистине нечестие приводит к огню. «Вама язалю раджуль якдиб». Не перестанет человек врать. «Ваятахарра кадиба хатта яктуб инда Аллахи каддабан». И не перестанет человек врать до тех пор, пока не будет записан у Аллаха лжецом. И это и есть отличительная черта победоносной общины от той, которая предала и которая пошла против праведоносной общины. Те, которые были правдивы с Аллахом, субхану ва тааля, и постоянствовали своей правдивости, то это приводит их только к благодеяниям, приводит только к сладости этой веры, приводит только к чувствам, которые не постигают тех, которые были лживы с Аллахом, субхану ва тааля. Лжецов же, те, которые говорят красивые слова, те, которые правду ложь выдают за правду, Аллах, субхана ва тааля, заблуждает и вводит их в нечестие, бесчестие. И когда они продолжают быть нечестивцами, то ложь их становится ясной. Как сегодня мы видим, у многих лже тех, которые говорят о себе, как о том, что они и есть те, которые обладают в этой умме победоносным знаменем и которые являются спасшейся группой. И поэтому Аллах, субхана ва тааля, сделал отличительную черту победоносной общине, а это ту черту, что они правдивы с Аллахом, субхана ва тааля. Правдивы с сунной посланника, саллиллаху алейхи ва саллям. И в этих двух вещах они не заблуждаются. Это и есть гураба, это и есть чужды. Победоносная община, она и есть та община чуждая, которая появится перед судным днем. Как посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Фасаяуду гарибан кама бада». И вернется эта религия, чуждая, и вернется эта религия, как она была в прошлом чуждой. Так как религия не уходит. На протяжении всех веков религия ислам не уходила и не исчезала. Однако исчезала сунна посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Каждый раз, когда появлялись две группы, а это предатели и те, которые были и противники, уходила сунна посланника, саллиллаху алейхи вассалям. И каждый раз в это время Аллах оживлял тех, которые были победоносной общиной, были хураба. О них посланник, саллиллаху алейхи вассалям, когда спросили о его сподвижнике, сказал: «Юхьюна ма амата нас мин суннати». Они, гураба, или победоносная община, они те, которые оживляют мою сунну после того, как люди умертвили ее. И поэтому Ибн Аббас сказал, ради Аллаха, каждый раз, когда люди оживляют нововведение, то сунна умирает. Каждый раз, когда люди оживляют нововведение, то сунна умирает. до тех пор, пока не оживет нововведение и не умрет сунна. И поэтому это и есть отличительная черта победоносной общины от тех двух общин, которые являются предателями, и те, которые являются враждебными. А это то, что победоносная община, она оживляет сунну. Она оживляет сунну своими словами, своими знаниями и своими делами. И также сунна, она объединяет людей. Объединяет людей и вносит в этот мир и среди людей благо. Как сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, о гураба, о победоносной общине, «Аллядина яслихуна ма афсадун нас». Они исправляют то, что испортили люди. И поэтому это и есть отличительная черта победоносной общины. То, что она приносит среди людей и среди уммы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, ислях. Приводит ислях, приводит к миру, приводит к тому, что не будет в этом мире фасада, нечестия. И из отличительных черт, которые описаны в хадисе о победоносной общине, а это то, что первое. Аннаха аляль-хак. То, что победоносная община, она на истине. Она всегда на истине. Что означает быть на истине? А это быть на Коране и на Сунне. А это призывать к истине. Сегодня люди призывают к намазам, постам и так далее. Однако забывают, что в тот день, когда появилась ложь, когда люди начали умертвлять сунну, начали умертвлять истинное слово, лучшие из победоносной общины – это те, которые призывают к тому, что исказили нововведенцы или же исказили враги этой религии. Лучшие из нас – это те, которые призывают людей к тому, что исказили нововведенцы, это предатели, и исказили враги этой религии. И поэтому призыв к намазу, призыв к посту – это хорошо. Но однако есть в религии вещи, которые стали для людей забытыми, которые стали для людей чуждыми. И поэтому надо призывать к этим вещам. Это и есть отличительная черта победоносной общины. Второе, а это, как сказал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, «Аннаха каиматун би амриллях». Она та, которая призывает. Вторая черта – это победоносное общение, то, что она является призывающей. Призывающей к слову истине, к слову Аллаха субхану ва тааля и сунне посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Она не предает умму пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Она не является предателем, который думает только о благах этого мира. Она является той, которая стремится возвеличить слово Аллаха. Возвысить слово Аллаха, субхану ва тааля, над другими словами. Над словами куфра и над словами нововведения. Они выходят только для того, чтобы встретить людей и призвать их к истинному слову. Они выходят для довольства Аллаха. И это и есть отличительная черта победоносной общины от тех, которые являются предателями и врагами этой уммы. Третье, то, что она будет, а это победоносная община, будет до дня судного. Победоносная община будет до дня судного. Значит, она присутствует. Она присутствует во все века и во все времена. Но отличительная черта – то, что она чужда. Тот, кто придерживается больше сунны, тот, кто отпускает бороду, он чужд для того, кто даже не знает положение бороды. Тот, который соблюдает сунну посланника, саллиллаху алейхи вассалям, он чужд для того, кто даже не знает об этой сунне. Он чужд для нововведенца, он чужд для врага ислама. И четвертое, а это то, что они являются терпеливыми. Четвертое, это то, что победоносная община является терпеливой. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, предупреждал каждого из нас. В тот день, когда он поведал своим сподвижникам о тех днях, которые придут для нас. И сказал: «Инна мин вараикум айяму сабр». Скоро придут дни терпения. И те, кто были стойкими в эти дни, награда их 50 из наград ваших. И тогда сподвижники сказали: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, быть может, 50 из наград их». То есть те, которые будут в то время. На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, 50 из наград ваших». Почему? Потому что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, однажды, опечаленный, сидя в мечети, пришли к нему сподвижники и спросили: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, что же опечалило тебя?» На что он сказал: «Опечалила меня мысль о моих братьях». На что сподвижники сказали: «О посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ведь мы с тобой, мы твои братья». На что посланник, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Вы мои сподвижники, а братья мои, это те, которые меня не видели, уверовали в меня и последовали за мной. И награда тех, которые остались из той победоносной общины, которую посланник, саллиллаху алейхи вассалям, воспитал, зародил и дал основы, сегодня, продолжая это победоносное знамя, если они находятся в вере в посланника, саллиллаху алейхи вассалям, на его манхиджи, на его пути, и продолжает его путь, то это те братья, о которых думал посланник, саллиллаху алейхи вассалям. А те же, которые предали эту умму, и те, которые стали враждовать с истиной, то они те, о которых посланник, саллиллаху алейхи вассалям, не говорил, что это его братья. И братья, это те, которые были терпеливы, зная, что на этом пути, пути к раю, есть трудности, и что их надо, и что это есть испытание, которым Аллах, субхану ва тааля, узнает правдивцев от тех, которые лгут. И эта победоносная община будет существовать до тех пор, пока придет приказ Аллаха. И приказ Аллаха – это ветер, который умертвит всех тех, кто был, и каждый умрет на том, на чем он был. Каждая из этих трех общин умрет на том, на чем она была. Та, которая возвеличивала слово Аллаха и слово Сунны, та, которая жила для того, чтобы возвысить все это, та умрет на том, на чем она была. А та же, которая была предательской и молчала, и жила этой дуньей, умрет на том, на чем она была. И третья, которая враждовала, умрет на том, на чем она враждовала. И каждый воскреснет в судный день перед Аллахом. И в тот день Аллах, зная о нас самих, нам же самим будет доказывать. Так как в тот день никто не признает свою вину. Никто не признает, что он был из умы предателей. Что он был из умы враждующей с победоносной общиной. И все будут желать быть, который является победоносной общиной. Однако Аллах, субхану ва тааля, сделал с каждым из вас свидетелей. Сделал для каждого из вас свидетелей. В тот день, когда не сможут люди откупиться ни своими детьми, ни своим имуществом, ни то, что принадлежит им, в тот день, когда Аллах, субхану ва тааля, оживит тех, кто враждовал с этой религией из числа мушриков, и скажет, указав ему на ад, показав ему ад, скажет: «Откупился бы ты от ада, если бы я тебе даровал бы богатство в размер небес и земли». Тогда он скажет: «О Аллах, верни меня на землю поистине, я буду делать то, что не делал, и откуплюсь от этого ада». И тогда Аллах, субхану ва тааля, скажет: «Я просил тебя меньше этого. Я просил, чтобы ты не предавал мне сотоварищей и поклонялся лишь только мне одному. И ты не сделал этого». Сегодня, братья, Аллах верил для нас то, что меньше того, что, чем вы будете откупаться в судный день. Аллах верил для вас то, что является меньшим того, чем вы же будете желать откупаться в судный день. Если бы Аллах, субхану ва тааля, дал бы каждому из вас судный день, небес, богатство, в размеры небес и земли, то вы пожелали бы откупиться им. Аллах, субхану ва тааля, сегодня верил для вас меньше этого. Поклоняйтесь Аллаху. Будьте из тех рабов, которые желают величия этой религии. И не будьте из тех, которые предали эту религию. И тем более не будьте из тех, которые враждуют с этой религией. В тот день ничто не поможет, когда каждому из нас покажут ад и покажут рай. В тот день лишь только правдивость поможет правдивцам. Каля Аллах. Сказал Аллах. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Этот день поможет правдивцам их правдивость. Нету ничего выше перед Аллахом, нежели наша правдивость с Ним. Тот, кто был правдив с Аллахом в этом мире, Аллах будет правдив с ним в ахира и в дунья. Тот, кто лгал Аллаху в этом мире, Аллах будет хитрить с ним в дунья и в ахира. Приукрасит для него его ложь. Дарует ему блага этого мира. А в ахира же Аллах субхана ва тааля вернет его в нару джаханнам. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы сделал мои слова моими делами. И вами услышанное вашими делами. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы Аллах дал победу, победоносное общение. И унизил предателей и врагов. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы в судный день мы встретили Аллаха субхана ва тааля с правдивыми сердцами. Те, которые возвеличили Его Слово, возвеличили Его месяц, возвеличили Его поклонение, которое Он верил нам. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы сделал нас из тех, которые постятся в этот месяц с надеждой и верой. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы не вышли из этой мечети и не вышли из этого мира, кроме как Аллах субхана ва тааля простил нас наши грехи и сделал нас из тех, которые освобожденные от ада. Прошу Аллаха субхана ва тааля даровать победу каждому, кто возвеличивает слово Аллаха, тем, что укрепит его, возвысит его и сделает его слово слышащим. Прошу Аллаха субхана ва тааля, чтобы он возвеличил свою религию, сунну посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и унизил нововведение и слово куфра. Субханаллах, вихамдик, шаду аля иляхи лиллах, шаду анна Мухаммада Расулиллах, астагфиру ли валякум валисайр муслимин, والآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته